распространенные виды лохотронов. Финансовые пирамиды. Классика жанра. Прибыль старым ученикам выплачивается за счет вложений новых. Рано или поздно приток новых людей прекращается, и пирамида рушится. Форекс-кухни. Нелегальные брокеры, которые имитируют торговлю на валютном рынке. На самом деле твои деньги никуда не выводятся, а сделки происходят внутри самой компании. Их цель — сделать так, чтобы ты слил свой депозит. Чудо-трейдеры в соцсетях. Каналы в Telegram или Instagram, где гуру показывают свою роскошную жизнь и предлагают тебе вложиться в их успешную торговлю. Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в Российской Федерации. Чаще всего это просто красивые картинки, а твои деньги исчезнут вместе с гуру. Бинарные опционы. Часто подаются как простой способ заработка, где нужно угадать, пойдет цена вверх или вниз. По факту большинство таких платформ работают по принципу казино и настроены против клиента.